Муж только похлопывает меня по плечу и больше ничего. Но ведь это же невыносимо. Вы меня, конечно, понимаете, доктор? Да, конечно. Вы можете говорить со мной вполне откровенно. Я уже 5-й раз замужем, и мне такая холодность кажется очень странной. И это ведь оскорбляет чувства женщины. Так обходиться можно с молодыми девчонками, но не с женщиной. Я хочу, чтобы вы, доктор, внимательно исследовали моего мужа. Я слыхала, что холодность у мужчин бывает от позвоночника. Джерри вглядывался в ее лицо, черты которого были покрыты плотным слоем краски, непроницаемым, как маска разбойника. Он видел женщину, прекрасный роман с которой, опус номер 5, прозвучал до конца в день свадьбы. Ее 5-й брак был поистине потрясающей драмой, герой которой совершил самоубийство еще до начала 1-го акта. Джерри прошелся по комнате, потирая виски и стараясь произвести на пациентку хорошее впечатление. «Простите, миссис Лоусон, — сказал он тихо, — я должен знать ваш возраст. Видите ли, нам, докторам, можно свободно рассказывать все. В ноябре мне исполнится 82 года, — ответила она бесхитростно. «Ни за что бы не поверил! — воскликнул Джерри. — Вы чудесно сохранились!» Возле глаз у дамы появились довольные морщинки. Откинув волосы, она показала шрам у себя за ухом и сказала: «Две операции мне подтягивали кожу. Между прочим, оба раза в Европе. И, кроме того, я получила несколько инъекций гормонов». «И все-таки это необычайно», — изумлялся Джерри. «Без лести я все время думал, что вы моложе меня. А вашему нынешнему супругу тоже за 80?» «Нет, не совсем. Он несколько моложе». «На сколько лет? Пожалуйста, не стесняйтесь, мисс Лоусон. Мне, как доктору, вы можете открыться вполне». Несколько мгновений миссис Лоусон молчала. Наконец она медленно проговорила: «Теперешнему моему супругу недавно исполнилось 26 лет». 26? «Да. И если в этом возрасте мужчина уже холоден, очевидно, у него что-нибудь не в порядке. Я никогда еще не встречала ничего подобного. Правда, мои родственники утверждают, что Чарльз Лоусон женился на мне только из-за денег, но это просто низкая зависть. Когда я 1-й раз выходила замуж, родственники моего мужа говорили то же самое обо мне. Тогда мне было 17 лет, а мужу немного более 70. И все у нас было хорошо. А сейчас...» Миссис Лоусон заплакала. Надо отдать ей справедливость, глаза источали слезы безотказно. Джерри обещал ей поговорить с мистером Лоусоном и заверил, что холодность мужчины, если только она связана с позвоночником, легко излечима. — «Сколько я должна вам, доктор? — спросила миссис Лоусон дрожащим голосом. — $2, — ответил Джерри машинально. — $2? — переспросила она. — «Не смейтесь надо мной, милый доктор. Возьмите пока хотя бы это». Она дала Джерри билет в $100 и продолжала: «Если Чарльз победит свою холодность и будет обходиться со мной так, как настоящему мужу следует обходиться с женой, вы, конечно, понимаете, доктор, я заплачу вам сколько угодно. Но если Чарльз неизлечим, я потребую развода. Об этом я уже советовалась со своим адвокатом, и он уверяет, что для развода имеются все основания. Но, может быть, вы, доктор, попробуете как-нибудь подействовать своими средствами?» А то мои родственники могут, пожалуй, назвать меня легкомысленной, если после такого короткого замужества я начну хлопотать о разводе».